Антон поднял боковое стекло и прижал к щеке мобильник. Ответили сразу. Там ждали его звонка. «Но...» Женский голос был холоден, но Антон услышал в нем встревоженные нотки. «Баранки гну!» — злобно ответил он. «Этот идиот промахнулся! Убил не ту девчонку, а та!» «А та скрылась!» «А не может ли быть...» В голосе женщины послышалось вкрадчивое мурлыканье львицы перед охотой. «Не может ли быть, что ты пожалел ее и дал киллеру неверную наводку? Я точно описал место. Я дал ему 20 минут времени. Перед тобой была поставлена задача — определить, много ли она знает и с чего, собственно, она ринулась искать сестрицу. Внешне спокойно начала женщина, ты просто должен был разговорить ее и дать ответ, следует ли ее немедленно устранить или она не опасна. Антон молчал, потому что спокойный тон его не обманул, он-то знал, какова она в гневе. — Ты уверял меня, что держишь ситуацию под контролем. Сквозь мнимое спокойствие прорывались взрывы ярости. Оказалось, что она морочила тебе голову, а сама разработала целый план и проникла обманом в агентство. Я ее недооценил, — признался Антон. — Даю тебе времени до утра. Найди ее. Сам говорил, что у нее нет в городе никого из знакомых. Рано или поздно она вернется домой, и ты ее нейтрализуешь. — Я никогда раньше этим не занимался, — вскричал Антон. «Все когда-то случается в первый раз», — невозмутимо ответили на том конце. «Это тебе в назидание. В следующий раз будешь умнее». «Стерва!» — привычно подумал он, слушая короткие гудки возле уха. Рита свернула на соседнюю улицу. Куда-то нужно было идти. Наступила ночь, и после всех пережитых треволнений Рита ужасно устала. У нее почти не осталось денег, одежда только та, что на ней. На всякий случай, на удачу она позвонила домой, и к ее огромной радости Сережка снял трубку. — Я вернулся пораньше, — сказал он слегка сонным голосом. — А ты откуда звонишь? Загуляла тут без меня. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Ладно, Серёнька, мне не до шуток. Не перебивай и ни о чем не спрашивай, потом объясню. Возьми сумку, спортивную, не очень большую. Знаешь, такая черная лежит в кладовке с надписью «Рибок». Положи в нее мои черные джинсы, свитер, ветровку. В верхнем ящике стола возьми деньги и мой загранпаспорт. Ты шут, тетка? «За границу намылилась посреди ночи?» — удивленно спросил Сергей. Сна в его голосе больше не было. «Говорю тебе, ни о чем не спрашивай. Делай, что я сказала. Сложишь все это в сумку, выходи из дома, оглянись. Если за тобой никто не будет следить, переходи улицу, зайди в дом напротив. Я тебя буду ждать на площадке второго этажа». Она посмотрела на часы. «Через полчаса. Успеешь?» «Успею», — ответил Сергей, совершенно заинтригованный, но достаточно решительный. «Ты что, с бандитами территорию не поделила?» «Где-то так», — лаконично ответила Рита и повесила трубку. Чтобы вовремя приехать к дому, ей следовало поторопиться. Почти сразу удалось остановить частника, и через 15 минут она была на месте. Вышла из машины за пару кварталов до дома, осмотрелась. На пустой ночной улице она чувствовала себя очень уязвимой. Кажется, возле подъезда ее никто не поджидал, но, тем не менее, Рита, крадучись, держалась в тени зданий, пробралась к дому напротив своего и поднялась на площадку второго этажа, туда, где назначила встречу Сережке. Эта площадка была хороша тем, что там имелось окно, из которого отлично просматривался Сережкин подъезд, и Рита должна была увидеть любого, кто оттуда выйдет, а значит, должна была заметить слежку. Рита поудобнее устроилась на подоконнике и приготовилась ждать. Правда, до условленного времени оставалось всего 10 минут, но в ночной тишине и в таком тревожном состоянии эти минуты тянулись невыносимо долго. По улице прошла подвыпившая компания, дружно горланя: «Он уехал в ночь на газонокосилке». Снова наступила тишина, и вдруг среди этой тишины раздались осторожные шаги, и под окном появился одинокий мужчина. Рита замерла и даже задержала дыхание. Она вгляделась в этого прохожего. Не было никаких сомнений. По улице шел Антон. Он приближался к Маринкиному дому осторожной пружинистой походкой опасного хищника, оглядываясь по сторонам и избегая освещенных мест. Таким Рита его никогда не видела. И она только сейчас поняла, насколько это опасный человек. Антон приблизился к подъезду, и в эту самую минуту оттуда вышел Сережка. Рита застыла в ужасе. Все кончено. Антон схватит Сережку, и даже если он его не убьет, то уж встретиться с племянником Рита точно не сможет.